Вера Николаевна, читая милые слова, и не предполагала, что Ге действительно будет помнить об этом всю жизнь и за месяц до своей смерти расскажет про оказанную Третьяковым помощь, и не только про эту, на первом съезде русских художников. Помнила она и про письмо Саврасова, который от всей души благодарил Павла Михайловича за хлопоты по отправке его картины на выставку передвижников во время болезни жены художника. А осенью пришло письмо от Васильева. «Снова обстоятельства заставляют прибегнуть к вам, как единственному человеку, способному помочь мне. Положение мое самое тяжелое, самое безвыходное. Я один в чужом городе, без денег и больной. Единственная надежда выйти из него — это вы. Если бы не болезнь моя и уверенность, что я еще успею отблагодарить вас, я не посмел бы обращаться к вашей доброте, будучи еще обязанным за последнюю помощь. Мне необходимо 700 рублей». И Павел Михайлович помогал. Помогал всем всю жизнь, не откладывая на долгие дни, не жалея ни хлопот, ни денег. По поводу картин торговался долго и придирчиво. Когда же нужно было выручать в нужде, деньги не имели для него цены. Вера Николаевна знала это и была согласна с мужем во всех его действиях. Теперь она сама уже заразилась любовью мужа к живописи, часто подолгу разглядывала развешанные в комнатах картины и радовалась, когда обнаруживала на них что-то прежде ею незамеченное. Картины иногда, словно по волшебству, открывали ей новые персонажи, или старые смотрелись вдруг иначе, при случайном неожиданном освещении. Тогда она звала мужа, если тот был дома, и они вместе восхищались чудесными свойствами живописи. И в минуты разных настроений удивительные полотна тоже казались разными, грустными, лиричными, милыми. Как воспринимала душа? Картин было уже много, более 150. Они занимали почти все стены в кабинете, гостиной, столовой. Павел Михайлович нервничал, что на многие слишком часто попадают солнечные лучи. Выбирать удобные места для полотен становилось все труднее. В начале этого 1872 года были приобретены два чудных пейзажа: «Мокрый луг» Васильева, который должен был занять место рядом с его же оттепелью, купленной ранее, и «Сосновый бор» Шишкина, не уступавший его вечеру. Павел Михайлович который раз ходил из комнаты в комнату, раздумывая, куда же примостить новое приобретение. В кабинете все забито битком. В гостиной простенки меж окон уже заняты. Против окон княжна Тараканова, над большим диваном привал арестантов, над угловым по одной стене мальчики-мастеровые, по другой — охотники. В широком простенке по бокам небольшого буфетика, над которым висели часы, рыболов и странник, тоже Перова. Нет, в гостиной явно негде было вешать. Павел Михайлович опять перешел в столовую и, наконец, с трудом выбрал место. Развешивая картины, он приговаривал, вздыхая: «Тесно, да чего тесно? Перестань покупать», — лукаво прищурился Александр Степанович Каминский, пришедший с Соней проведать родных. Павел Михайлович, обернувшись, молча наградил его негодующим взглядом. Архитектор обезоруживающе улыбнулся в ответ и спокойно, весело посоветовал: «Тогда строй помещение». Третьяков оставил картины, посмотрел на зятя. «Думаешь?» «Я и сам так считаю». «Давно уже», — сказал он, помолчав. «А за проект возьмешься?» Получив незамедлительное согласие, Павел Михайлович обнял Каминского и живо увлек его в кабинет. Всю весну обдумывали они будущую постройку, выбирали место, чертили планы, прикидывали, просчитывали. Наконец, все было обговорено. Александр Степанович сделал проект. Галерея должна была примыкать к южной стене дома и располагаться в сторону соседней с их участком церковной ограды. Пристройку наметили делать вровень с домом. Первый этаж ниже, второй выше, как и в жилых помещениях. Окна одно над другим, По южной стене в обоих этажах переделывались в двери, служившие входом в галерею. Сами залы и нижний и верхний решено было перегородить щитами, идущими от оконных простенков, чтобы увеличить площадь размещения картин.